Двоих сразу заметил, присматривающих за домом Рини. Думаю, они как раз решали, как с ними поступить. Слышал часть разговора между этими двумя. Их начальство не могло определиться, как лучше с ними поступить. После чего зашел в дом и, как ты говорил, чтобы напугать их, но, как оказалось, это уже не требовалось. Их и без меня напугали. Сказал, чтобы собирали вещи и грузили в повозку, и как откроют городские ворота, ехали в твою сторону. Сам же направился к конторе ростовщиков. Как она открылась, двумя выстрелами разобрался с оставшейся охраной, а потом, говорит, практически добровольно выдал мне их расписки и заодно серебрушки, что у него находились. Правда, при этом пообещав мне, что непременно их и меня найдет. Надеюсь, твое лицо там никто не видел. Нет, специально все проверил перед уходом. Искина там и нейросети у него точно не было. Вогнал в него несколько зарядов, чтобы этот гарантированно никуда не уполз. Понятно. Твой план, дружище, как всегда, сработал идеально. Да, но искать нас будут однозначно. Да пускай ищут, Дарс пожал плечами. Мы покидаем планету, а там нас они точно не найдут. Ты лавку на себя оформил? Конечно. Все сделал, как ты сказал. Они мне сегодня на прощание такую сказочную ночь устроили. Совсем не ожидал. Мне мои тоже, если честно. Значит, точно вечером сговорились. Флайер поднялся в воздух и в последний раз с грустью взглянул на Галанг. После чего направил флайер на остров Кадара. Кстати, Дарс прервал мои размышления, а что ты знаешь об этом бароне Хиндже? Практически ничего. Бывший пират, который выкупил себе целую систему и теперь правит там как независимый властитель. Вернее, правил. Вряд ли он прожил 200 лет, как Кадар. Так что кто там сейчас правит, без понятия. Наверное, кто-то из его потомков. А где это находится? Не очень далеко отсюда. А в какой империи? Ни в какой. Они сами по себе. Формально не принадлежат ни одной империи, но баронство почти со всех сторон окружено Аварской империей. Хотя и до аратанцев там тоже не очень далеко. Глава 8, звучит интересно. А что там понадобилось Кадару? Думаю, решил там скрыться. Когда-то, давным-давно он оказал барону услугу, и тот обещал ему защиту. И ты веришь, что пират будет держать слово? Честно? Нет, конечно. Но у Кадара нет особого выбора, а у меня — подавно. Дарс кивнул, понимая намек на герпоида в моей нервной системе. А если барон откажется принять старика? А это не мои проблемы. Я обещал его только доставить туда, и все, дальше не мои проблемы. Кадар уже ждал нас на берегу. Рядом с ним стояли два больших старых контейнера и еще два десятка старых коробок и контейнеров разных размеров. «Рик?» Приветствовал он нас, размахивая всеми четырьмя руками. «Ты наконец-то вернулся!» Это Дарс представил друга. «Мой напарник». Кадар представился старик и протянул руку Дарсу, которую тот пожал. «Готов к отлету?» Спросил у него, осматривая его багаж. «Абсолютно. Все самое ценное упаковано. Остальное можно оставить». «Что в сундуках?» «Образцы, данные, некоторые приборы», — уклончиво ответил Кадар. «То, что может пригодиться в новой жизни». «Кадар, ты хочешь это все взять с собой?» Еще раз осмотрел коробки. «Конечно. Боюсь, это невозможно». «Это почему?» Старик нахмурился. «У меня не средний транспортник, и даже не малый, у меня небольшой челнок. Все, что ты можешь взять с собой, это то, что поместится в твоей каюте. Больше места на корабле нет». «А как же грузовой отсек?» «Весь грузовой отсек займет флайер. Там места не будет. Может, тогда его оставить здесь». «Чего?» «Флайер». «Не понял его». «Ну да. Оставим его здесь. А как мы без него взлетим с планеты?» «Ты меня не понял. Мы оставим его на орбите. Кадар, он стоит кредов, и немалых. Я заплачу тебе. Кадар, уже тебе говорил насчет твоей платежеспособности. Все твои кредиты давно уже не твои. У нас была сделка, ты возвращаешь мне мой внешний облик, я вывожу тебя лично с планеты. Про гору гаража у нас договоренности не было. Ты можешь потом сам вернуться сюда и забрать все, что тебе нужно, но бросать здесь флайер точно не стану». «Ладно, каюта так каюта», — Кадар вздохнул. «Она большая. Вот запись с камеры внутри. Вот ее размеры. Эта каюта будет твоей. Можешь ее полностью забить своими вещами, а сам спать в коридоре. Решать тебе». «Понял тебя», — ответил он с явным недовольством в голосе. «Тогда мне придется все прибрать вновь, чтобы взять только необходимое». «Без проблем, мы не торопимся. Тогда полетайте где-нибудь сутки примерно, а потом возвращайтесь». «А как же герпоид?» «Да это не проблема, у тебя есть еще пару суток». «Если так, тогда нет проблем», — ответил ему, хотя мне это очень не понравилось. после чего мы вылетели в сторону Калтанга, чтобы забрать оттуда дроидов и глайдеры. Все это мы доставили на челнок. После чего Дарс уговорил меня забрать все трофеи, что остались на месте смерти киборга. Пришлось изрядно с этим всем повозиться, проверяя и обезвреживая. После чего мы с этим добром вновь вернулись на челнок, где заночевали и утром вылетели за Кадаром. Все это время я поручил Кианне наблюдать за островом, надеясь одним глазком заглянуть, что спрятано в коробках Кадара, но Кадар заставил обезьян стащить все в здание, и из этой затеи ничего не получилось. Утром нас Кадар встретил там же, рядом с ним стояли в этот раз три коробки. Вот, показал он рукой на коробке. Теперь должно все войти. Смотри сам, я показал тебе твою каюту. Мы быстро погрузились во флайер и взлетели. А как же твои обезьяны и эти, как их, черные, за ними есть кому присмотреть? Больше не стал задавать вопросов, видя, что Кадар явно не в настроении для разговоров. Флайер постепенно набирал высоту, чтобы подняться в космос, и вскоре почувствовал знакомое ощущение невесомости. Через иллюминатор была видна планета. Где-то там, в портовом городе Галанге, семья начинала новую жизнь, а я улетал вновь в неизвестность. Вскоре мы состыковались с челноком, и флайер залетел в его грузовое отделение. На борту челнока Кадар разместился в своей каюте, разбирая привезенные коробки. Зашел к нему, надеясь наконец-то избавиться от герпоида. Кадар присел на край кровати, думаю, пора извлечь паразита. «Сделка выполнена, я забрал тебя с планеты». Старик поднял голову от своих вещей и покачал головой. «Боюсь, это невозможно, Рик. Процедура извлечения слишком сложна и требует специального оборудования, которого у меня с собой нет». «То есть?» Нахмурился в ответ. «То есть герпоид остается с тобой до тех пор, пока мы не доберемся до Бранства, и я не обустроюсь там», — спокойно ответил Кадар, доставая шприц с желтоватой жидкостью. «А пока вот, это нужно вколоть, чтобы паразит не умер от недостатка питательных веществ и не убил тебя».